Выходя за рамку сознания, попробуй это осознать по памяти. Набираю твои цифры, руки трясет на сутках под быстрым нахуй президентов и министров. Запарен как каша Быстров, сказать вслух мысль иногда сложно. Тревожно на душе, когда у петли шея. Жертвоприношение, запрет на ношение не остановит движение. Мы для красных будто мишень в тире. В этом мире человек один, даже если он медийный. Жую габа пентин, плыву на плотине. Говно забарыжу кретином, 10 сделаю из 5. И ты не поймешь, что тебя кинули, долбоеб. Фармацевтика не научит двигаться прямо. Скринчека не нужен, окасывай аппарат. Курсируй аккуратно между перил падика. И черный ход может вдруг стать парадным. При записи парта отскакивают щепки. Отскакивают щельмы от нормальных для нас движений. Ленка шишки, мяу, гордон, герба. И до последней крошки в зипе задушит жаба. Варка химика требует фарта. Вселенная взывает под маркой. И нет лучше подарка. Оконные преграды не выпустят за края рамы. Как замок на патлете не выпустит граммы. Районы, кварталы, жилые массивы. Можно уйти красиво, если уйти с весом от ксивы. Цепные псины лают на караван. Кубанский план плавно плывет, удаляется на места заклад. На места заклад, заложенных заклад, клад, клад, кладут.